Хлеб в том доме был из просеянной муки, мягкий и вкусный. Много деревянных блюд поставила бабка на стол. Не в нужде жили, хотя и не в роскоши. 3 дня провел у них Рик. Рассказал, как умножить богатство, как снарядить торговый корабль, как решить любой спор по закону, сойдясь всем народом на собрание Тинг. Потом распрощался, и все повторилось. Родила бабка сына, краснощекого, рыжего, с живыми глазами. Был он окроплен водой из чаши и назван Карлом, земледельцем. Возмужав, стал он приручать могучих быков и ладить сохи для пахоты, строить дома и просторные хлевы, сколачивать повозки и возделывать землю, ловить в море рыбу и ездить на торг. Дед с бабкой нарадоваться не могли сыну, которым благословил их Рик. Подыскали ему невесту, прозвали ее ласково Снер, сноха. Носила она платье из козьей шерсти и меховую накидку, чтобы водился достаток, а у пояса связку ключей, как прилично домовитой хозяйке. Сыграли свадебный пир, начали Карл и Снер дружно жить-поживать, завели собственный двор, стали награждать слуг, возделывать землю. Говорят, дети Трелли и Тир были у них в работниках, а хозяйские сыновья прозвались Смит мастеровой, Дрэнк парень, Брейт плечистый, Хёльд житель. Были и дочери: Вив женщина, Снот госпожа, Сванни гордая. Вот от кого пошел в Мидгарде род свободных людей, землепашцев. А Рик шел все дальше, наезженной широкой дорогой. И вновь дом ждал его на пути, залитый солнцем, входной дверью на юг, чтобы шли внутрь свет и тепло. Настежь была распахнута дверь, а пол устлан соломой. Сновали вокруг проворные слуги, пасли скот, собирали камни с полей, возводили ограды. Не нужно было хозяину рубить дрова и унаваживать землю, а хозяйке весь день готовить еду, шить, стирать, доить бодучих коров. Оттого тяжкий труд и нужда не состарили их прежде времени и называли их славными именами «Мать» и отец. Когда пришел Рик, отец точил стрелы для охоты, плел крепкую тетиву, примеривал ее к луку, а то оборачивался к хозяйке. Подолгу смотрели друг другу в глаза мужчина и женщина, и крепко переплетались их пальцы. В голубой до пят вышитой рубахе сидела хозяйка, и все прихорашивалось. То рукав, то пояс поправит, то жерелье на шее. Блестящие светлые брови были у матери, и кожа белее чистого снега. Усадили они с отцом Рига посредине лавки, завели с ним беседу и говорят, что ни прадеду с прабабкой, ни деду с бабкой не дал он стольких советов, как этим двоим. А дошел черед до угощения, внесли работники стол, и разослала на нем мать для гостя льняную узорчатую скатерть, поставила блюдо с насечкой из серебра, кувшин заморского вина и драгоценные кубки, подала жареную птицу, мясо и сало, пшеничный хлеб и тонкие румяные блины. Даже в Асгарте не устыдились бы таких яств. До позднего вечера сидел Рик с хозяевами за угощением и разговором, и так все 3 дня подряд. И вот каким сыном благословил Ас хозяйку. румяным, светловолосым и стройным. Окропили его водой, спеленали шелками, дали ненаглядному имя Ярл, вождь воинов.